Глава 5. Доехали мы к ужину. Меня немного растрясло, и виноват в этом, конечно же, был Маккорн. Если бы не он, мы бы долетели за час, а так пришлось по дороге тащиться. Но в способность природника прочитать карту и найти нужный поворот я не верила. Уедет куда-нибудь в большие лохолупы, ищи его там потом. Деревенька при моем имении называлась Малые Жмуры, за что я в свое время ее и купила. Ну, правда, для некроманта идеально. Местные поначалу пытались мне доказать, что в их тутошнем говоре это означает «туманы», но я осталась при своем толковании, хотя туманы тут и правда душевные, особенно на рассвете. Выходишь, как в молоко, и вдруг из этого молока высовывается топор. Это Банни идет дрова колоть, чтобы завтрак готовить, а руки вперед выставила, чтобы на дерево не наткнуться. В общем, идеальное местечко для моих нужд. Маккорн слез с лошади, не кряхтя, а когда оказался на земле, даже не попытался размять ноги или растереть поясницу. То ли выделывался передо мной, то ли и правда бывалый наездник. Хотя если он ведет кочевой образ жизни, то чему я удивляюсь? «Какая у вас тут влажность», — заметил он, глубоко вдохнув. «Приятно после города. Наверное, растет все хорошо». «Ага, ногти у покойников», — буркнула я, сглатывая кисловатую слюну. Хотелось бы прийти в норму до ужина. Кларенс кашлянул над ухом, и я сообразила, что ляпнула. И главное, кому. Но Маккорн и бровью не повел, даже усмехнулся. «Интересно». Я где-то читала, что, бывает, рождаются сросшиеся близнецы. Вроде как одна половина тела от одного, другая от другого. Уж не из них ли он? Хотя вряд ли у одних родителей могли родиться маг смерти и жизни. Тут уж что-то одно. С другой стороны, фамилия у него некроманская, а тот, кого он назвал кровным отцом, вроде как против некромантии что-то имеет. Чую, скелетов в шкафу этой семейки хватит мне лабораторию оборудовать. Пока я обо всем этом думала, из калитки выскользнула Банни, присела в условном Книксоне и ухватилась за поводья моих лошадок, чтобы завести бричку во двор. «Это наш гость», — сказала я ей, небрежно махнув в сторону шамана. «Магистр Маккорн, это Банни, она тут за всех». Она не говорит, поэтому, если у вас какие-то сложные вопросы, нерешаемые жестами, обращайтесь к Кларенсу. Маккорн кивнул и улыбнулся Банни. Надо заметить, что дворянскими замашками он не страдал, да и на мои сомнительные манеры обращал меньше внимания, чем тот же Кларенс. Видать, будучи бастардом, рос не в отцовском доме. Ну, мне же легче. А то еще фыркал бы тут, как это у меня на весь дом одна служанка. Поскольку одновременно вести под усцы призраков и живую лошадь нельзя, а то живая быстро перестанет быть живой, Маккорну пришлось заниматься своей кобылой самостоятельно, пока Банни распрягала моих. В Малые Жмуры еще не провели телефонную связь, а магический вестник летит не быстрее лошади, так что он опередил нас всего на пару часов. За это время Банни успела приготовить ужин, натопить печи и нагреть воды на мытье. Но вот с подготовкой комнаты для Маккорна она не уложилась, а меж тем задача была нетривиальная. Этот дом с прилежащими землями я купила 2 года назад. До того им владел разорившийся дворянский род. И обстановка тут была соответствующая. Разваливающиеся антикварные кресла, обтянутые атласом, подточенные жучком столики с крученными ножками, пыльные пологи над кроватями, как из музея. В общем, такое. Большую часть этого хлама я пустила на растопку, кое-что раздала крестьянам, а потом заказала себе необходимый минимум практичной современной мебели. Однако после покупки дома лишних средств у меня не было, а жить здесь предстояло мне, Кларенсу и Банни. Поэтому большая часть комнат остались просто пустыми. Я не планировала гостей, особенно гостей-природников. Я покружила по дому и выбрала горницу на 2-м этаже с балконом, выходящим на яблоневый сад. Я сама жила на 3-м, но природники любят быть поближе к земле. А тут еще и огромное угловое окно, самое то. Эта горница когда-то изображала восточную комнату. Половина пола здесь была приподнята, как платформа, и на ней предлагалось сидеть на подушках за чаем и рукоделием. Старые подушки я, конечно, сожгла, но по диванам в гостиной и моем кабинете нашла парочку новых. Кларенс притащил из чулана запасной матрас, подарок от мебельщика, которому я заказывала свой гарнитур. Я вспомнила о бесполезном кофейном столике у себя в спальне. Предполагалось, что я буду сидеть у камина, читая перед сном, и ставить на этот столик чашечку с травяным отваром. Но я обычно доползаю до спальни только тогда, когда уже не могу оставаться в вертикальном положении. Кларенс нашел в одной из пустующих комнат странный шкаф, про который мы так и не поняли, был он задуман как платяной или как книжный. Я собиралась приспособить его в лаборатории, но не успела, а тут как раз пригодился. К счастью, тащить его пришлось всего лишь с другого конца коридора, а не по лестнице, иначе бы мы с Кларенсом не справились даже с помощью платформы на колесиках. Применять к маккорновой мебели свою магию я поостереглась. Кстати, об этом. Просчитав габариты комнаты, я установила по всем ее граням и проемам защитную рунную сеть, чтобы не беспокоиться о том, чем я занимаюсь в доме, пока природник спит. Теперь моя некротика его тут не тронет. Закончив, мы с Кларенсом оглядели получившееся пространство. Вышло даже неплохо, только лысовато как-то, заключил Кларенс. Мне пришлось согласиться. Восточный колорит я уничтожила вместе с подушками. Тут были какие-то одиозные обои с гроздьями розовых цветов на всех стенах. И я их велела ободрать. Теперь стены стояли просто деревянные, а потолок, более не прикрытый пологом из пыльного шелка, разлиновывал пространство толстенными балками. Среди всех этих параллельных линий жалкая горстка мебели смотрелась сиротливо. Нет, вы не поймите меня неправильно. Будь эта комната предназначена для некроманта или какого-нибудь стихийного мага, да даже для обычного человека, то сгодилось бы отлично. Но мы имели дело с природником, а эти питомцы капризны и требуют особо оборудованных вольеров, иначе быстро загибаются в неволе. «А помнишь шантарский ковер?» — спросил меня Кларенс. Я чуть не хлопнула себя по лбу. И правда ведь, хранится на чердаке такой артефакт. Мне его подарил один шантарский купец в нагрузку к оплате непосильного труда. Я упокоила призрак его невероятно скандальной первой жены. Ковер был шелковый, зеленовато-серебристый и такой огромный, что не помещался в моей спальне. Да и не любитель я пылесборников на полу. Однако здесь, из-за поднятой платформы, площадь пола получалась чуть больше, так что у ковра был шанс. Раз уж мы все равно отправились на чердак, я там еще порылась и нашла серебристые занавески, наследие прежних владельцев, достаточно невзрачное, чтобы я решила его оставить. А потом мой взгляд упал на рулон плакатов с прошлогодней выставки моторного транспорта. Это были типографски скопированные акварельные наброски последних моделей самодвижущихся экипажей. И как я про них забыла! Вот что прекрасно бы оживило и разбавило серые деревянные стены. Сначала я обругала себя. Ну куда природнику автомобили? А потом вспомнила, что он вообще-то магистр техномагии. Может и прокатить, простите за каламбур. В итоге у нас получилось так симпатично, что я даже задумалась, не переоборудовать ли свои покои в том же стиле. Конечно, у меня и представления об уюте не такие, как у шамана. Но мне кажется, что в этой комнате было бы комфортно даже моей маме. Символично отряхнув руки, я отправилась вниз, уже вполне готовая к принятию пищи. Надеюсь, пока мы тут возились, Маккорн не залез куда-нибудь в хранилище костей или испытательный зал, а то я их обычно не запираю. Зря волновалась. Все это время Маккорн обхаживал свою лошадь. Как я могла забыть? Природник же. Конечно, он не мог сесть за стол, пока не вычесал из кобылы всю дорожную пыль. Впрочем, как телепатировала Банни Кларенсу, Маккорн умудрился обработать скребком и Венди с Келли. Они, конечно, были рады, но как, хтоническая матерь, побери, он смог удержать в руках пропитанный некротикой скребок? Я нервно оглянулась по углам. Если он так и будет хватать все, что плохо лежит, то точно в моем доме долго не протянет. Я не особо слежу, что у меня там по углам валяется, благо никому из нас оно не повредит, а чужих тут не бывает. Надо ему что-то живое в комнату засунуть, а то автомобили — это хорошо, но природнику для восстановления душевных сил нужно соприкасаться со своей стихией. Пораскинув мозгами, я решила, что тащить в дом живность все-таки не позволю. А вот пара растений мне погоды не сделает. В западном крыле дома у прежних хозяев был устроен зимний сад. Мне он ни зачем не сдался. Но Банни попросила его не громить. Она любит поковыряться в земле. Вот оттуда-то я и приволокла два каких-то кустика. Один торчащий вверх, другой висящий вниз. Поставила один на подоконник, другой на шкаф. Так-то лучше. Пусть хоть целуется с ними, авось без искажения обойдется. А то не хватало мне еще в собственном доме поехавшего природника. На этом с чувством перевыполненного долга я отправилась, наконец, ужинать. Банни, предупрежденная, что наш гость шаман, наготовила салатов и постных супов в дополнение к запеченной индейке, но Маккорн, не моргнув глазом, положил себе мясо. Я уже устала удивляться. Наверное, он и правда как-то себя приучил к таким вещам. Может быть, вся эта затея даже не выйдет мне боком? Так я думала, пока не настало время расходиться по комнатам. Я нарочно пошла наверх, почти сразу за Маккорном, чтобы оказаться на втором этаже, как раз когда он дойдет до двери своей горницы. Интересно было, как ему понравится наше с Кларенсом творчество. Он открыл дверь и попятился. Я прикусила губу. Наверное, автомобили все-таки перебор. Может, он и техномаг, но спать среди изображений механизмов, природнику... Маккорн покачнулся вперед и чуть не упал через порог, заходя в комнату. Я забеспокоилась, как бы он там ни кильнулся, и скользнула по коридору, прислушиваясь. Дверь осталась настежь, но внутри было тихо. Я осторожно заглянула в проем. Маккорн стоял посередине, бездумно теребя пальцами лист свисающего куста. А сам вертел головой, впитывая взглядом все детали интерьера. Вид у него был одурманенный. Ох, переборщили мы с плакатами, ох, переборщили. Ладно, хоть Банни успела матрас застелить, пока мы ужинали. Надо только доволочь этого несчастного дотуда, а потом я плакаты уберу. «Магистрина?» Я аж подпрыгнула, не заметив, когда он обернулся ко мне. А я тут стою, как будто подглядываю за ним. «Я зашла проверить, устраивает ли вас комната», — деревянным голосом отчеканила я. «Если декор слишком, техногенный, его можно убрать». «Нет, что вы!» — запротестовал Маккорн, отпуская, наконец, куст, чтобы поднять ладони в восстанавливающем жесте. «Эти рисунки изумительны, и они так гармонируют с цветовой гаммой здесь. Вы, наверное, под них текстиль подбирали?» Я нахмурилась. «Да нет, я их только сегодня повесила. Думала, вам понравится, но...» Как продолжить мысль, я не знала. Маккорн свое неприятие явно не показывал, а упоминать вслух, что он при входе покачнулся, мне не очень хотелось. Природники обычно не гордые, но у этого были всякие странные заморочки. «Вы их для меня повесили», — выдохнул он, и я с ужасом поняла, что у него глаза на мокром месте. «Ну вы же магистр техномагии», — промямлила я. «Я думала...» Я замолчала, не зная, как продолжить. «Я думала, вы оцените слишком претенциозно, особенно если учесть, что он явно не оценил. Я думала, вы потерпите просто грубо. Чем я думала вообще?» «Спасибо», — прошелестел Маккорн и опустился на край платформы, застеленной ковром. «Они прекрасны», после чего уронил лицо в ладони и натурально расплакался. Я застыла, как будто меня обратили в камень. Вот только плачущего природника мне не хватало на десерт. Что я сделала не так? Я его, что ли, заставляла есть мясо и чистить призрачных лошадей? А если у него такая тонкая душевная организация, что вид моторного транспорта повергает его в истерику, зачем было лезть в дом некроманта? Последняя мысль так сильно меня разозлила, что я разорвала опутавшие меня чары и зашла, наконец, в комнату. По-хорошему, мне надо было этого шута горохового погладить по голове или даже обнять, ему бы от этого полегчало. Но я совершенно точно не собиралась делать ничего подобного. Он мне жизнь не упрощал, а я почему обязана? Взяв с окна горшок с кустом, я бесцеремонно пихнула его Маккорну в лицо и держала, пока он не схватил растение. «Возьмите себя в руки», — рыкнула я. «Да, я знаю, что с природниками так нельзя». «Но хтоническая, матерь побери, с некромантами так тоже нельзя». «Простите», — Проблеял он, обнимая горшок и пряча лицо в широких листьях. «Вы можете просто уйти. Вам не обязательно терпеть мои причуды». «Ага, и оставить вас здесь загибаться? Думаете, мне нужно расследование загадочной смерти природника на моей территории?» Маккорн тут же стих, поставил куст на платформу и вытер слезы рукавом. Затем встал, уставив на меня хмурый взгляд покрасневших глаз. «Прошу меня простить за этот всплеск», — сказал он глухим голосом, без намека на эмоции. «Он не повторится». «Били его, что ли? Да ну бред! Природников нельзя бить в воспитательных целях. Они просто съезжают с катушек от этого». «Мне забрать плакаты?» — спросила я, игнорируя все висящие в воздухе переживания. «Это стихия сердцеведов, а не моя. И я не собираюсь ничего с этим делать». «Пожалуйста, не надо», — ответил Маккорн, и в его глухом голосе проскользнули просительные нотки. «Они не причиняют мне никакого дискомфорта». Точнёхонько после этих слов по его щеке снова покатилась слеза, и он вытер ее настолько злым движением, что я побоялась, как бы полбашки себе не снес. Что за хтонь творится у него в голове? И хочу ли я это знать? «Ладно», — осторожно согласилась я. «Если что, попросите Банни. Вам еще что-нибудь нужно?» «Магистрина чрезвычайно гостеприимна», — пробубнил шаман, снова выхолостив свой голос. «Позвольте пожелать вам спокойной ночи». Я поняла, что он меня выставляет. В моем собственном доме. Нет, я понимаю, что это его спальня, но, будь он кем другим, так бы и двинула. Но природников бить нельзя. «До завтра», — огрызнулась я и вышла почти строевым шагом. За моей спиной раздался шорох закрываемой двери, а потом два щелчка замка. Я снова вскипела. «Что он думал? Я его насиловать приду, что ли?» Потом одумалась. «Природнику в доме некроманта есть чего бояться и помимо хозяйки». На следующее утро, когда я вышла к завтраку, шамана в столовой не было, но Кларенс передал мне отчет Банни о том, что Маккорн откушал 2 часами ранее и ушел осматривать сад. А также, что вчера, после того, как я оставила его в покое, он все же отпер дверь и воспользовался нагретой водой для мытья. Так что это все-таки был показной жест, а не настоящая предосторожность. Как к этому относиться, я не знала, так что решила не относиться никак. Отмучается свои 2 месяца и съедет. Не мое дело. Маккорн появился вскоре после того, как я закончила завтрак. Он был в тех же брюках и жилете, что вчера, но сюртук не надевал, да еще и закатал рукава рубашки, словно собирался заниматься ручной работой. Настоящую светскую даму, наверное, смутил бы его вид, но мне было все равно. А больше его тут видеть некому. Кларенс, правда, пошипел, как возмущенный кот, но я только отмахнулась. По сравнению с тем неприличием, которое начнется, когда мы займемся некромантией, закатанные рукава — сущая мелочь. Гораздо больше меня интересовало, выпил ли Маккорн предписанные зелья. Но он заверил, что выпил. С экспериментами я собиралась пойти в сад. Но Маккорн меня остановил. «Вашим яблоням некротика не придется по вкусу», — заметил он. «У вас наверняка есть какое-то защищенное место для ворожбы. Отведите меня туда». Я приподняла бровь, заметив его приказной тон. «В зале испытаний вы не доживете до тех пор, пока я начну плетение». «Ну, если не доживу, то значит, не судьба», — мрачно хмыкнул он. «Отправите меня обратно в столицу». Я не совсем поняла, что он имел в виду, но я уже вчера решила не вдаваться в его ход мысли, чтобы себя поберечь, поэтому только пожала плечами и поманила его за собой в зал. Зал испытаний у меня располагался, как подобает, в подвале. Благо, у этого дома он был какой надо, с высоким сводчатым потолком, глубокий, темный и холодный. В земляной пол я втоптала по косточке несколько скелетов, так что они образовали 3 вложенных круга. За пределы этой границы никакая некротика не проходила, оберегая фундамент от разрушения. Некротика же не только людей подтачивает. Маккорн замер у первой же косточки. Она не торчала из земли, но он ее почувствовал. Постоял несколько секунд, растер лицо, потом развел руки, словно позволяя какому-то невидимому потоку захлестнуть его тело и протечь насквозь, не найдя препятствия. Еще полминуты спустя он шагнул в круг. Ноги у него не дрожали, но, едва дойдя до середины, он поспешно сел на колени, как обычно, не заботясь о чистоте своих брюк. Хотя что ему стоит почистить их заклинанием? Это для меня такая магия, тяжкий труд. Скрипнув зубами, я вошла следом и поставила неподалеку от Маккорна низкий табурет. Мне марать юбку вовсе не хотелось. Шаман обхватил себя руками и растирал от плеча до локтя с отсутствующим видом. Моя зависть улетучилась. «Дать вам плед. В рубашке вы тут задубеете». Он помотал головой. «В холоде лучше. Меньше посторонних эффектов». Я примерно догадывалась, о чем он, и решила не уточнять. Зелье от простуды у Кларенса найдется. Да и не простужаются природники. На этот раз Маккорн попросил меня сразу перейти к трехрядным плетениям, чтобы не тратить ресурс его выносливости на очевидные вещи. Я осторожно приступила. Он держался поначалу неплохо, только вцеплялся побелевшими ногтями себе в колени, но дышал ровно и ничем больше свой дискомфорт не выдавал. Я медленно заложила двойную петлю и пронаблюдала, как он нервно сглатывает. Я не знаю точно, как он ощущал мои манипуляции с некротикой, было ли ему страшно. Он сказал, что было больно, но насколько? Сопровождалась ли боль чем-то еще, кроме сомнительного возбуждения? И на кой ляд мне все это знать, если я решила, что его проблемы меня не касаются? Маргарита, ты некромант, а не сердцевед. Твое дело призраков упокаивать, а не ковыряться в мозгах ушибленных природников. Еще не хватало начать за него переживать, засмеют же. Разозлившись на себя, я резко добавила четвертую нить в середине ряда. Маккорн вздрогнул, но не издал ни звука, сидя все так же неподвижно. Я мстительно заложила двойную петлю и провязала узел. У шамана появились желваки, но он даже с ритма дыхания не сбился. Ишь ты, как прокачался, всего за один раз. Или он тут у меня уже понаходил, обо что облучиться. Надеюсь, Кларенс за ним присматривал с утра. Я доплела ряд и осторожно завершила его минимальным узлом. Потом взяла еще нить. Всего я могу их использовать 13. И для моего возраста это впечатляет. Однако больше 5 я все-таки на Маккорне бы не стала пробовать. Он и так вон весь бледный, лицо блестит. Однако на сей раз никаких сомнительных телодвижений. «Магистрина», — выдавил природник еле слышно. «Давайте еще». Я сощурилась. С одной стороны, он вроде бы переносил облучение лучше, чем в прошлый раз. С другой, от 6 нитей уже и стихийные маги шарахались. Но какое мне дело? Хочет, так пускай мучается, мне же все равно. Я добавила 6-ю нить. Шаман ухнул и подался вперед, но напряг руки и замер, только немного пригнув голову. Пот капал с его лица на землю. Или это уже был не пот? Надо с этим заканчивать. Я постаралась побыстрее провязать ряд, при этом не совершая резких движений, и как только дошла до конца, распустила все плетение. Маккорн покачнулся в бок, но поймал себя, уперевшись рукой о землю. Потом немного ломанными движениями встал. «Спасибо», — проговорил он все тем же глухим голосом, что вчера, и выбрел из круга. Я послушала, как шуршат его шаги на лестнице. Не оступился. Ну ладно, может, он сегодня глубже в этот свой транс вошел, или еще как. Пришлось в очередной раз напомнить себе, что мне нет дела до его благополучия. Не помирает, и ладно. Прибрав табурет, я тоже поднялась наверх. Раз издевательства над природником на сегодня закончены, надо бы посмотреть в рабочий журнал и вспомнить, на каком этапе я бросила свое исследование, когда поехала в столицу. Стоило мне угнездиться в кабинете, как Кларенс принес мой кофе. Вот чего мне не хватало. «Где он?» — спросил Кларенс, ставя чашечку мне на стол. Я пожала плечами и отпила черный, густой, как масло, напиток. Ушел вперед меня, в саду, наверное. Кларенс нахмурился. «Пойду проверю». Я поджала губы. Трудно внушать себе, что меня не беспокоит то, что я делаю с природником, когда Кларенс беспокоится над ухом. «Да чего ты так дергаешься? Он ушел на своих двоих, даже не шелохнулся сегодня. как будто ему вообще параллельно, хотя я взяла 6 нитей. «Шесть!» — ахнул Кларенс. «Ты рассудок потеряла. Я сейчас в саду найду труп». «И не один!» — хмыкнула я. «У меня там и правда было прикопано несколько штук, по поводу которых я не была уверена, не пойдут ли они гулять. Мой сад огорожен понадежнее деревенского кладбища». «Маргарита, ты не можешь так наплевательски к этому относиться», — взвился Кларенс. «Ты понимаешь, что с тобой будет, если ты его угробишь?» «А я тебе говорю, с ним все нормально», — огрызнулась я. «Ну что мне, разжевывать Кларенсу, что я на самом деле сама не могу сосредоточиться на буквах в журнале, потому что паникую из-за этого полудурка, и вот только не хватало мне это вслух признать. Уж Кларенс-то меня знает». «Я пойду его поищу», — холодно сказал Кларенс и хлопнул дверью. «Ну, отлично». Оставшись одна, я бросила попытки читать и уставилась на ленточку пара над чашкой с кофе. Сейчас Кларенс окликнет Маккорна в саду, тот крикнет ему, что все нормально, и можно будет сосредоточиться на работе. Подробности меня не касаются, только чтобы не сдох. Стукнула дверь на веранду, процокали каблуки кларенсовых туфель, стихли в траве. Спустя какое-то время процокали обратно. Я слышала, как открываются и закрываются двери на первом этаже, потом на втором, потом стук. Кларенс дошел до комнаты шамана. Дальше я отсюда не слышала, но, надо думать, тот что-то ответил, потому что Кларенс перестал метаться. На некоторое время стало тихо, потом шаги прогромыхали по коридору и лестнице, и Кларенс ворвался ко мне. «Ему плохо». Я оказалась в комнате Маккорна еще до того, как приняла хоть какое-то решение. Вот и все мое все равно. Сколько ни притворяйся, а деревенскую наседку из себя не вытравить. Маккорн лежал на ковре на краю платформы, обхватив колени руками и тяжело дышал. Я пощупала его пульс. «Хтоническая матерь! Да у него сейчас сердечный приступ будет!» «Я за зельем!» — бросил Кларенс и нацелился на дверь. «Стой!» — крикнула я. «Не поможет! Тащи сюда гоблина!» Пока говорила, я поднялась на платформу и принялась укладываться у Маккорна за спиной. Любому магу для восстановления нужно прикосновение к своей стихии. Сейчас в этом доме Маккорну его могла обеспечить только я. Кларенс помедлил пару секунд, глядя, как я обхватываю природника вокруг плеч и закидываю ногу поверх его ног. Потом все же побежал за гоблином. От моих прикосновений природник вздрогнул и подался назад, ища контакта. Подумав, я задрала на нем рубашку, благо жилет он успел снять сам, и обхватила его голой рукой поперек живота. Мышцы под кожей были напряжены, время от времени их прошивали спазмы, я только гадала, боли или тошноты. И, честно говоря, уже предпочла бы, чтобы его стошнило. От этого вроде бы не умирают, ну или хоть не так часто. Не знаю, сколько мы так пролежали, но дыхание Маккорна постепенно выровнялось, а спазмы почти прошли. Я поводила рукой вверх-вниз, проверяя, не переместились ли они на другую группу мышц. «Магистрина», — сказал Маккорн голосом, в котором было больше дыхания, чем тона. «Вы рискуете». «Я?» — рявкнула я. «Вы уже забыли, какой эффект на меня имеют наши сессии. Если вы продолжите меня так трогать...» Я быстро отдернула руку. «Зараза! Я тут с ума схожу, как бы он ни помер, а он возбудился. Хотя я, наверное, и правда похабно его щупала». Прежде чем я придумала, что сказать, вернулся Кларенс с гоблином. Здоровенный дымчато-серый котяра висел у него на руках, притворяясь мягкой игрушкой. Стоит оставить его одного, и он становился грозой кладовок и курятников. А так, конечно, паинька. Кларенс впихнул кота Маккорну как раз туда, где только что была моя рука. Я почему-то обрадовалась, что Кларенс этого не видел. Хотя какое ему дело, куда я сую руки? Маккорн инстинктивно свернулся бубликом вокруг пушистой твари и принялся чесать гоблина за ушами. Гоблин довольно замурчал. «Магистр Маккорн!» — рыкнул Кларенс тоном воспитателя гимназии, заставшего учеников за перелезанием забора. «Будьте добры, проявляйте хоть грамм осознанности, иначе нам придется положить этим занятиям конец». Я, наконец, отодвинулась от природника и поднялась, одергивая юбку и рукава. Ладони запястья все еще помнили горячую гладкую кожу под его рубашкой. И это было очень странное ощущение. «Не припомню такого пункта в нашем договоре», — холодно произнес Маккорн. «Мы вольны разорвать договор в любой момент», — сообщил Кларенс. «Нам для этого не нужен особый пункт». «Мы, императорское величество», — хмыкнул природник, совершенно не звуча как природник. «Если у магистрины есть ко мне претензии, она способна высказать их сама, не так ли?» Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но не придумала, что именно, а Кларенс продолжил. «Да, есть. Потому что если вы умрете от передозировки некротики, магистрине не отмыться. Сколько бы бумажек мы с вами не подписали». «Я не умру», — спокойно произнес Маккорн и сел, укладывая кота поудобнее. «А по вашему сердцебиению четверть часа назад я бы так не сказала. Наконец включилась я». Маккорн перекатил кота на спину и принялся чесать ему пузо. Гоблин млел. Он и так-то любил ласку, а тут еще и от природника. К ним все твари липнут, кокосы на мед. «Уверяю вас, я не был в опасности. Это всего лишь немного больно. Мне приходилось переживать гораздо более сильное и продолжительное воздействие. Простите, что поддался слабости и заставил вас, уважаемый Кларенс, волноваться». Последнее он произнес колко, словно намекал Кларенсу на что-то неуместное. Я покачала головой. Мама как-то раз обожглась о сковородку. Она рыдала 3 часа у папы на плече, пока блин на сковородке превращался сначала в угли, потом в пепел. После этого она неделю вообще не готовила, а блинами с тех пор в нашем доме занималась только я. Маккорну было так больно, что он валялся на полу, сжавшись в комок, но после этого он умудрялся говорить спокойным голосом, да еще и подкалывать Кларенса. Нет, понятно, что мы переборщили, но Маккорн совершенно точно необычный природник. «Будьте так добры, избавьте магистрину от необходимости спасать вашу жизнь», меж тем сухо потребовал Кларенс. Маккорн сощурился на него и внезапно нахально улыбнулся. У меня аж подскочило что-то внутри. «А если вы так переживаете за честь магистрины, что же вы сами не взялись спасать мою жизнь вместо нее?» Кларенс сжал зубы и кулаки. «Вот паразит этот Маккорн. Надо же было по больному месту проехаться. Ну ладно же, я раскрою карты. Посмотрим, каково тебе дальше будет в моем доме». «Кларенс никак не мог предоставить вам контакт со стихией жизни», как бы между делом бросила я. «Он зомби». «О, да! Ради этого выражения лица стоило поделиться секретом». Маккорн переводил ошарашенный взгляд с меня на Кларенса и обратно. Кларенс состроил кислую мину, но вслух не возразил. «Это не было таким уж прямо серьезным секретом. У нас и документы все были в порядке, мы просто не афишировали». «Ну, позвольте», — пробормотал Маккорн, вцепившись в кота. «Я не чувствую от него некротики». «Зомби, а не умертвие», — фыркнула я. «Он функционирует совершенно независимо от меня и не требует напитывания некротикой». Гоблин мякнул, и Маккорн тут же разжал руки. «А, горничная, Банни?» — уточнил он. «Тоже», — отрезала я. «Поэтому кроме меня в этом доме вас некому выводить из передозировки. А я не очень-то хочу этим заниматься». Гоблин вальяжно сошел с колен Маккорна на ковер, потянулся и поточил когти. Кларенс поморщился, переживая за ковер. «А кот?» — жалобно спросил Маккорн. «Кот живой?» «Да», — неохотно признала я. «Но он не наш, он из деревни. Если хотите продолжать пользоваться его услугами, сами идите к мамаше Барбл и просите». Природник дотянулся и погладил гоблина с видом тонущего человека, который ухватился за бревно. Однако уже через секунду его лицо потеряло всякое выражение. Он отпустил кота и встал, повернувшись к Кларенсу, а потом выставил вперед руку, как для пожатия. «Благодарю за помощь», — ровно сказал он. Кларенс уставился на протянутую руку, потом глянул на меня, а я даже забыла отреагировать, стоя с открытым ртом, как деревенская зевака. Я повидала всякого отношения к Кларенсу, и мы неспроста обычно молчали о его неживом состоянии, Люди, знающие, что он зомби, начинали его сторониться, бояться или презирать. Никто, никто никогда не пытался его потрогать. Прикосновение к зомби не ощущалось как-то по-особому. Кларенс был на ощупь теплый, от него ничем плохим не пахло. Я знаю свое дело, в конце концов. Это все в голове. Но даже коллеги-некроманты строили скептические рожи, когда видели, как я общаюсь с Кларенсом. Своих зомби они обычно держали взаперти, когда не работали с ними непосредственно. Не знаю уж, что с Маккорном не так, но какая-то часть тела у него точно из стали. Подумав, Кларенс все же взял его руку и сжал. На лице Маккорна не дернулся ни один мускул. «Надеюсь, вы будете осмотрительнее», — процедил Кларенс. «Если ваша цель — самоубийство, то не стоит вовлекать магистрину. Она может устроить вам такое посмертие, что будете еще несколько веков жалеть». Маккорн побледнел, но когда заговорил, голос у него не дрожал. «Уверяю вас, мои цели далеки от этого. Но я осознал границу своих возможностей». Кларенс резко вдохнул и отдернул руку. Я почуяла в воздухе разряд природной магии. «Э, не портите мне зомби!» Вот только петушиных боев мне тут не хватало. Хотя странное сосущее чувство у меня внутри вовсе не было страхом за Кларенса. Он может за себя постоять. И не думал. Заверил Маккорн в тот же момент, как Кларенс сказал. «Всего лишь укол». А вот то, что природник вообще в курсе, как его магия действует на зомби, и так легко отмерил достаточную дозу, чтобы Кларенс его отпустил, но не более, вот это что-то пошевелило у меня под ребрами. Они переглянулись между собой и пришли к какому-то молчаливому соглашению. «Я предлагаю в дальнейшем делать перерывы каждые 10 минут», сказал Маккорн, обернувшись ко мне. «Тогда, если я превышу свой порог терпимости, я почувствую это сразу и в малой степени». «Идет», — быстро сказала я, внутренне поражаясь. Вот так просто взял и согласился, что наломал дров. «Ладно, природник, тут вообще поискать мага, который способен легко признать свою ошибку, особенно перед лицом другого мага. Да что мага, мужчину-то поискать». «В таком случае я пойду пообщаюсь с хозяйкой кота», — кивнул он. После того, как мы с Кларенсом объяснили ему, как найти дом мамаши Барбл, он ушел вместе с котом, а мы остались зависать в коридоре. «Ты заметила?» — медленно произнес Кларенс, что он вовсе перестал вести себя, как счастливый олух. «Да», — я сложила руки на груди. «Даже не знаю, это хорошо или плохо. Одно ясно — он весьма непрост». «Как бы ни оказалось, что мы продешевили», — я усмехнулась. Кларенса всегда беспокоила финансовая выгода, а меня вот в данном случае тревожило нечто иное. Если этот зараза Маккорн продолжит так меня впечатлять, я ведь могу и захотеть предоставить ему контакт со стихией в моем лице.